Валеро простонал пару раз, а затем издал неистовый звук, демонстрируя мощь своей глотки. Я подошел, чтобы он смог увидеть меня, и почти физически ощутил взгляд его злобно горящих глаз. «Ничего лично к вам, вы понимаете, полковник?» — ровно произнес я. «Это все коллоквиализмы между вами и девушкой», — поинтересовался он твердым голосом. «Вероятно, Курт не сказал бы, что это было не по правилам, полковник», — признался я. «Но кровавые упражнения — большое дело в вашей стране, не так ли? Что насчет ваших революций и всего прочего?» Он посвятил следующую минуту точному взвешенному анализу того, что он сделает со мной, когда руки его будут свободны. Это было и полезно, и приятно, как пишут на рекламных страницах товары почтой. Я хотел бы дослушать до конца, но у меня не было времени. «Должен идти, полковник», — вежливо прервал я его. «Если у вас есть желание надорваться от крика, когда я выйду за дверь, все равно не советую этого делать». Я осторожно двинул ногой, так что она больно задела его по носу. «Один писк, и я вернусь и затолкаю вашу голову внутрь», — изящно закончил я. И в качестве последнего убедительного аргумента добавил: «Зачем рисковать? В этой громаде здания вас все равно никто не услышит». «Не слишком жестоко?» — вопросительно произнесла Джен, когда дверь закрылась за нами. «Полковник — практичный человек, который понимает практичные вещи», — объяснил я. «Он превосходный образец практичного человека негеройского типа, который не видит пользы в том, чтобы ему разбили физиономию, взамен сомнительного преимущества просить о помощи, которая, возможно, и не придет». «Вы заговорите меня до смерти за минуту!» Она покосилась на меня с подозрением. «Вы всегда такой?» «Только тогда, когда действительно возбужден», — признался я. «Я также, вопреки тому, что думает обо мне Броган, практичный, совершенно не геройский тип». «Это значит, вы не ударили бы его по лицу, даже если бы он позвал на помощь?» «Оставил бы его с таким лицом, как выскобленная кастрюля с картофельным пюре», — сознался я. «Это одно из преимуществ — не быть героическим типом. Это никогда не позволит вам ударить лежащего человека, особенно если он не только лежит, но также и связан по рукам и ногам. Практичность — это для нас». Мы спустились по лестнице, и я крепко сжал руку Джен, прежде чем позволил ей войти. «Что бы вы ни делали, — прошептал я, — стойте прямо позади меня. Не доверяйте никому в этой комнате. Не разговаривайте с ними, даже если они попытаются обойтись без меня. Окей?» «Окей», — ответила Джен нервно. «У вас определенно дар располагать к себе девушек». Глава 9. Они все были на тех же местах, где я их оставил, и это уже что-то значило. За стеклянной стеной первые рассветные лучи осветили небо, напоминая, что время, особенно время Холмана, двигалось неумолимо к полудню. «Вы, конечно, занимались все это время тем, что задавали несколько вопросов там, наверху», — произнес Броган сердитым голосом. «Что вы делали с крошкой? Прыгнули к ней в постельку и...» Он внезапно замолчал, когда я прошел в гостиную, и он смог разглядеть Джен Келли, стоявшую позади меня. «Что, черт возьми, здесь происходит?» — спросил он. «Зачем вам понадобилось приводить ее сюда? Вы сходите с ума или что-то другое, Холман?» «Дорогой Рик!» — воскликнула Зельда, покачивая головой с горьким упреком. «Я просила вас не делать этого. Джен совсем ни при чем здесь, дорогой. А теперь посмотрите, что вы наделали!» Рамон Перес вскочил со свирепостью голодной гиены. Его глаза бешено обшаривали пустое пространство между Джен и дверью. «Где полковник Валеро?» — проскрежетал он. «Что случилось там наверху, Холман? Предупреждаю, я убью вас сам, если что-нибудь!» «Рамон!» — раздраженно проговорил я. «Сядьте и заткнитесь, если вы не хотите стать первой жертвой контрреволюции Холмана!» Он двинулся ко мне с горящими от гнева глазами, но вдруг резко остановился, когда я достал пистолет Валеро из кармана своего пиджака и наставил его нужным концом ему в живот. Если вы хотите стать одним из героических прохиндеев, о которых говорит Броган, то можете подойти, Рамон, предупредил я тихо. Вы не представляете, с каким удовольствием я спущу курок. На долю секунды я увидел, как в его блестящих глазах промелькнул страх и почувствовал удовлетворение. Медленно он опустился на кушетку рядом с Ниной, плотно сжав губы. У полковника внезапно заболела голова. Я могу совершенно откровенно это сообщить, если вы хотите знать правду, так как теперь он связан и все такое. «Полагаю, вы уже вызвали полицию, и она скоро прибудет», — деревянным голосом произнес фон Альсбург. «Вы не за того меня принимаете, приятель», — ответил я, наблюдая, как озадаченное выражение появилось на его лице. «Разве я не говорил, что у него отличная репутация сыщика?» — объявил Броган почти с гордостью. «Видите, как он хладнокровен все время. Что стоит теперь ваш полковник, когда пистолет у Холмана? А, генерал!» Рамон открыл рот, чтобы ответить, но, поразмыслив немного, снова сжал челюсти с почерневшим от злости лицом. «Да!» — продолжал Броган с заметной интонацией удовольствия в голосе. «Мы оставили его перед смертельной опасностью, сделали его козлом отпущения. Он был таков! Посмотрите теперь на него! Он избавился от полковника, стоит перед нами с его пистолетом, словно тот всегда принадлежал ему, и любой, в кого он прицелится, тотчас подпрыгнет вверх на 6 футов. «Говорите за себя, Броган!» — запротестовал Куртни. Рот Ли искривился в злобной ухмылке, когда он посмотрел на англичанина. «Я говорю за всех нас, дружище!» — ухмыльнулся он. «И вы чертовски хорошо это знаете!» «Как насчет ваших хваленых напитков, Броган?» — обратился я к нему. «Слушаюсь, сэр!» Он повернулся к бару, хихикнув про себя. «Все, что прикажете, мистер Холман, сэр, будет тотчас исполнено!» «О, перестаньте поясничать, Ли!» — раздраженно оборвала Нина. «Будто и без вашего глупого шутовства наши дела недостаточно плохи!» «Тебе нужно постараться чего-нибудь поесть, крошка Нина!» — отозвался он весело. «Нарастить немного мяса на твои тощие кости, и тогда твой характер станет совсем другим. Если ты будешь хорошо питаться, то сможешь перерабатывать кислоту в ароматные сладости». «Дорогой!» — проворковала Зельда. «Нина всегда, насколько я помню, была ароматной сладостью». «Не будет ли слишком много, Холман?» — воскликнул Курти натянутым голосом. «Узнать о ваших намерениях теперь, когда ситуация так резко изменилась». «Вовсе нет», — ответил я великодушно. «Сейчас сяду и расскажу вам все об этом, приятель». Броган наполнил рюмку и двинулся ко мне, держа ее в одной руке. «Оставьте ее на стойке», — проворчал я, — «и сядьте на кушетку к Нине и Рамону». «В чем дело, мальчик Рик? Вы не доверяете мне?» Он покорно пожал плечами и, поставив рюмку на бар, прошел к кушетке. «Джен», — продолжал я, не поворачивая головы, — «пройди за стойку, а?» «Конечно, Рик», — нежно промурлыкала она. «Ты хочешь, чтобы я принесла тебе эту рюмку?» «Спасибо, возьму ее сам». Я перешел к бару и поднял рюмку. Это была самая выгодная позиция во всей комнате. Я получил возможность видеть всех, не напрягая зрения, и это имело дополнительное преимущество. Я мог свободной рукой дотянуться до своей рюмки. «Джен», — тихо произнес я, — «хочу, чтобы ты внимательно выслушала меня. Хорошо?» «Конечно!» Ее голос прозвучал сравнительно близко от меня. Я сообразил, что нас разделяет только бар. «Хочу, чтобы и все остальные услышали то, что ты рассказала мне наверху, в своей комнате», — объяснил я. «Но хочу пересказать это по-своему, окей?» «Разумеется!» «Но прежде чем я начну, не могла бы ты сообщить им для сведения, что готова быть свидетелем на суде и подтвердить достоверность того, что ты мне рассказала?» «Определенно, я смогу подтвердить это». Ее голос зазвучал громче, так что он легко доносился до каждого в комнате. «Я сообщила вам одну только правду, Рик, и буду счастлива покляться в этом на суде или в любом другом месте». «Отлично!» — воскликнул я. Куртни заерзал в своем кресле, пока я сделал паузу, чтобы отпить бурбон со льдом, который оставил для меня Броган. «Готов был уже поверить, Холман, что во всем этом что-то есть!» — выпалил он язвительно. «Но теперь начинаю в этом сомневаться. Вы сказали очень давно, как мне кажется, что поделитесь с нами своими наблюдениями, пока же мы ни слова не услышали о них». Я взглянул на свои часы. «У меня еще масса времени, до 12 дня», — невозмутимо произнес я. «Но, конечно, окей, думаю, у вас есть право знать все. Оставляю условия первоначального договора в силе, приятель». «Первоначального?» Брови Куртни почти слились с его рдеющими волосами. «Вы имеете в виду условия, которые провозгласил Броган?» «Конечно», — отозвался я. «Они меня просто очаровали. Помните, вы назвали это волнующими условиями? Начинаю думать об этом точно так же». Броган загромыхал от смеха, медленно качая головой из стороны в сторону. «О, хитрый братишка Холман! О, мальчик Рик! Ты отпрыск дьявола, без сомнения!» «Заткнись!» — горячо воскликнула Нина. «С нас достаточно мужественного поступка Холмана и того, что с ним случилось, без твоего присмыкания перед его тщеславием!» Веселье мигом слетело с лица Брогана. Он медленно повернул голову и уставился на Нину, пока она не прильнула к Рамону, крепко сжав его руку для защиты. «Ты не поймешь, подлая костлявая палка!» Ли резал слова со взрывной силой. «Мне не нужно присмыкаться перед Холманом! Какого черта? Недавно я рассчитал, что у меня хватит хитрости похоронить его в глубокой дыре. Однако он не только выполз из нее. Он сделался главным человеком у тотемного столба. Восхищаюсь этим парнем даже в тех случаях, когда смертельно ненавижу его. Но ты не поймешь этого, не так ли?» «Меня очень заинтересовало заявление Холмана, что он намерен остаться в рамках первоначальной договоренности». Фон Альсбург посмотрел на меня отсутствующе. «Означает ли это, что вы передадите пистолет полковника Пересу?» «Это маленькое исключение, которое я сделал, поэтому пистолет останется у меня», — заявил я. «Однако надеюсь сохранить наш договор во всем остальном, найти убийцу Гарри Тайга, как вы решили, убедить вас в его вине и позаботиться обо всем остальном. Тогда это не будет проблемой, потому что он или она обязан немедленно совершить самоубийство тем или иным способом». «И вы намерены пройти через это?» — перебил меня Хьюго с расстановкой. «Вы знаете, кто убийца, и можете доказать это». «Зачем же я тратил бы все свое время, подпирая этот бар, когда по одному телефонному звонку полицейские прибыли бы сюда через несколько минут?» «Рик, дорогой!» — воскликнула Зельда, ослепительно улыбаясь мне. «Я ни на минуту не сомневалась, что ты не стал бы устраивать все для собственной выгоды». «Почему, черт возьми, ты в этом так уверена?» — оборвал ее Броган. «Я видела его в действии раньше, дорогой», — ответила она. «В Южной Америке, помнишь?» «Ты не позволяешь мне забыть об этом!» — проворчал он свирепо. «Все, что я слышу от тебя в последнее время, это Холман, Холман, Холман! Дошло до того, что это имя звенит у меня в ушах!» Нина звонко рассмеялась. «Не говори мне, что ты готов встать на мою сторону, Ли!» Я допил рюмку и зажег сигарету, подражая технике тех парней, которые проводили пытки в древние века. Это было так просто — зажать большой палец в специальные тиски и больше ни о чем не беспокоиться, потому что было известно наверняка, что воображение завернет эти тиски намного туже, чем это сможете сделать вы сами. «Прекратите любоваться собой, Рик Холман!» — гневно произнесла Нина. «Пора кончать с этим! Назовите нам имя убийцы!» «Давайте не будем спешить, милая!» — возразил я. «Помните, что в договоре сказано, что я должен доказать это и удовлетворить всех вас. Это означает, что мне нужно подготовить дело, как говорят судейские. Так почему бы не начать с мотивов?» «Мне кажется, мы сошлись в том, что у нас у всех есть достаточные очевидные мотивы», — поспешно вступил в разговор Куртни, нетерпеливо заглядывая через мое плечо на Джен Келли, которая молча стояла за баром. «Конечно», — кивнул я, — «но, как мне кажется, есть некоторая разница в их степени. У вас у всех достаточные мотивы, но у некоторых их больше, чем у других. Я начинаю подозревать, что предпочел бы таким туманным намеком неотесанную диалектику Переса. Заикаясь, проговорил фон Альсбург. Могу я перефразировать, Холман? Как хотите, вставил я. Все люди рождены разными, но некоторые должны терпеть Холмана. Это бунт. Я никогда еще не встречал строчки абсурднее этой, воскликнул Броган, выбрасывая слова с фантастической скоростью. Умираю от смеха. В сенсациях юга, мальчик, разгром. Настоящий фигляр, да, настоящий фигляр. Не был ли я слишком снисходительным, предположив, что он потерял рассудок? Спросил Хьюго сдавленным голосом. Возможно, дальше он начнет вырезать бумажные фигурки, а? Да помолчите вы, черт возьми, хоть 5 минут! Куртни внезапно закричал во всю мощь своих легких. Давайте выслушаем Холмана! Внезапная тишина опустилась в комнату с легкостью неслышно падающих снежинок. «Мотивы», — повторил я спокойно, — «давайте рассмотрим их немного ближе». «Это абсолютно необходимо!» — Куртни почти взмолился. «Не хочу выглядеть невоспитанным, Холман, но мисс Келли слушает, хотя она не замешана в этом». «Теперь уже да, старина», — весело заверил я его. «Почему бы вам не принять это как одно из неизбежных последствий хорошего здорового соревнования? Невинный свидетель всегда может пострадать, и потом... Почему вы сами не последуете своему совету и не закроете свой большой рот? Так получилось, что его рот остался широко раскрытым, но ни одно слово не прозвучало больше, что было, пожалуй, важнее. «Мотивы!» — выпалила Джен за моей спиной, с порывающейся истеричной ноткой в голосе. Я произносил это вовсе не ради насмешек, но не было возможности сказать ей об этом, чтобы не услышали другие. «Мотивы!» Отчаянно воскликнул я. «Давайте начнем с Зельды, потому что затея придумана ею. Если бы Гарри Тайк не принял игры, весь этот хитроумный план шантажа не стоил бы и ломаного гроша. А сколько бы ты потеряла чистой прибыли, милая?» «Почти 200 тысяч, дорогой!» Выпалила она беспечно. «Мне казалось, что взять по 40 тысяч с каждого из них было бы и разумно, и резонно. Я не хотела, чтобы они истекали кровью, понимаешь, Рик, дорогой?» $200 000 и сладкий привкус долгожданного реванша!» С пафосом воскликнул я. «Достаточно сильные мотивы для убийства, на мой взгляд!» «Вы упустили свое призвание, Рик!» Резким голосом произнесла Нина. «Вы могли бы сделать головокружительную карьеру, продавая горячие пирожки на улице!» «Это совет от специалиста по ночной торговле на улице, дорогой!» Промурлыкала Зельда. «Ты должен быть польщен!» «Я понял, что арендная плата... специально с Ниной», — мрачно заметил я. «Что она теряла? Репутацию, карьеру, доходы. А дурная слава еще многие годы висела бы над ней после публикации дневника и являлась бы самым тяжелым ударом». Лицо Нины сморщилось и стало похоже на неубранную постель, когда она уныло уставилась прямо перед собой, никого не видя. «Фон Альсбург», — быстро продолжил я, — «кроме официальной реакции на его двуличность, в послевоенном шпионаже, еще худшая реакция в его стране была бы на его фашистскую деятельность перед войной и в войсках СС. Даже такой магнат, как Фриц Брюль, контролирующий промышленную империю, не стал бы терпеть долго подобного зятя». «Ладно, черт возьми!» Куртни яростно взорвался. «Позор, крах, финансовая катастрофа! Это одно и то же для всех нас, включая меня! Но какую степень различия вы можете обнаружить между ними, Холман?» «Подожди, малыш!» — свирепо произнес Броган. «Он еще не дошел до тебя!»